Ян Бао-Джен, 15 век. Обстоятельства, при которых приятно играть на цитре. При встрече с знатоком музыки. Для подходящего человека. Для даосского отшельника. Поднявшись на башню. В даосской обители. Сидя на камне. На вершине горы. Отдыхая в долине. Прогуливаясь вдоль реки. Взойдя в лодку. В тени деревьев. Когда небеса и земля чисты и светлы, при прохладном ветерке и ясной луне.